Звонки свыше. Рассказ мамы мне много позднее. Героика всегда была близка натуре матери. Неудивительно, что во время войны она стала лепить скульптурный портрет Александра Матросова. Прозрачная от голода мама работала над скульптурой, которая выражала исступленную решимость в миг совершения подвига. Эта ее работа отличалась большой экспрессией. Позднее она была принята на всесоюзную выставку. Но всему этому предшествовала авантюра вступления в союз художников жены врага народа. В Таганроге меня исключили из товарищества художников, когда арестовали твоего отца. Об этом, разумеется, нельзя было и заикаться. Однако пришла пора как-то вынырнуть на поверхность. Прежде всего из-за продуктовых карточек. Артель вышивальщиц, где я их получала, исчерпала себя. Слишком много времени отнимала, и сил не было выполнять нормы, занимаясь еще и скульптурой. Срок ссылки кончился, паспорт оказался чист, без волчьего штампа, бюст Матросова был готов, можно показывать. Сохранились вырезки из газет с фотографиями моих прежних работ. Все сошлось, чтобы попробовать заново вступить в союз. В Уфе тогда был только один скульптор — Тавасеев. Не башкир, а осетин. Как-то его занесло в эти края. Я пошла к нему в союз художников. Показала снимки работ, попросила, чтобы комиссия из союза пришла посмотреть Матросова. Он был надменен и сух. Сказал, что смотреть работу не пойдет, а, судя по фотографиям, может предложить мне быть у него формовщиком, отливать форму с его работ. Что-то он, видимо, почуял. Я повернулась и пошла. Уже в коридоре меня догнал старик-художник Уваров. Он присутствовал при нашем разговоре. «Я ни о чем не спрашиваю, голубушка. Я хочу дать вам совет». Постарайтесь, чтобы на вашем заявлении о приеме была положительная резолюция секретаря обкома по пропаганде. Тогда мы вас примем. Что ж, я отправилась к третьему секретарю. Он оказался русским. Внимательно разглядывал фотографию, потом поднял глаза. А почему вы до сих пор не член Союза художников? Вот оно. Теперь все зависело от того, как мне удастся сыграть роль. Я была в бабушкином платке, в шитых бабушкой чунях. По наитию решила играть робкую, не от мира сего художницу, даже слегка чокнутую. Опустив голову, стала медленно водить пальцем по столу. Ну, я не думала, что можно мне и в союз. Тут зазвонил телефон. Он разговаривал с кем-то раздраженно, положив трубку, повторил вопрос. «Так почему вы не в союзе?» Я водила пальцем по столу. «Не знаю, не могла как-то представить, что это для меня, что примут меня. А вы думаете, примут?» «Разговор не обо мне, а о вас. А вас, как вы, будучи профессиональным художником, скульптором, вот, да еще о котором пресса пишет, вы не догадались вступить в союз?» Я убито молчала, выводя на столе узоры. Потом еле слышно. «Не решалась. Тут мало внешнего побуждения, понимаете? Нужен внутренний толчок. Может, я не так живу?» Опять раздался телефонный звонок. «Не так!» — рявкнул он. «Не так живете!» — в трубку. «Это я не вам, хотя мог бы и вам». Он долго разговаривал на повышенных тонах, я смиренно ждала. Наконец он кончил и перегнулся ко мне через стол. «Так почему вы все-таки не в союзе?» Снова здорово. Что мне отвечать? Нельзя жевать одну и ту же жвачку. Образ потеряет убедительность. Что отвечать? Господи! В третий раз позвонил телефон. Он сорвал трубку. Но тут ему пришлось снизить тон и почтительно выслушивать. Трубку он тоже положил почтительно. На меня смотрел сначала не видя, потом побагровел. «Так почему вы не в союзе до сих пор?» Он выхватил у меня заявление. «Дайте сюда». И размашисто написал: «Рекомендую принять». Я встала, поблагодарила, пошла. «Нельзя быть такой гнилой интеллигенцией!» — крикнул мне вслед. В коридоре у меня вдруг потемнело в глазах. Я прислонилась к стене. «Это звонил Бог», — подумала я. На выставку в Москву мама привезла бюст матроса в 49-м году. Мы с мужем снимали комнату в одноэтажном флигеле, затерянном в староконюшном переулке. Комната была такая крохотная, что в ней помещались только кровать, небольшой стол, застекленный книжный шкафчик и низенькое плюшевое кресло. Расстояние между кроватью и столом позволяло протискиваться боком. В стульях не было необходимости. Сидя на кровати с тарелкой в руках, можно было брать со стола еду. Мы были очень счастливы в нашем пристанище. И как раз в это время к Владику, еще не окончившему институт, стала приходить известность и признание в нем многообещающего молодого юмориста. Когда-то во время она мои озорные дядюшки сказали мне: «Если ты выйдешь замуж за человека без чувства юмора, мы просто спустим его с лестницы». Кажется, я перевыполнила их требования. Владик много работал. Наш обеденный стол добросовестно играл роль письменного. В эту комнату к нам приехала мама. Валентин специально отправился в Уфу помочь упаковать и погрузить в вагон скульптуру, а потом остался там присматривать за бабушкой и нашим маленьким сыном. Леонид, оправясь от ранения, заканчивал консерваторию. Мама, свернувшись калачиком, спала на столе. Трудяге столу пришлось играть еще и роль кровати. Его длины не хватало, чтобы вытянуться во весь рост. Правда, вскоре хозяйка квартиры Инна Филимоновна предложила занять кровать ее уехавшего брата. Надо сказать, что у мамы и Владика с самого начала обнаружилась общность духа. Они прекрасно понимали друг друга, много смеялись. Отборочная комиссия приняла скульптуру Матросова, и она стояла в выставочном зале Третьяковки. Дел у мамы в Москве не оставалось, но она не обнаруживала никакого желания возвращаться в Уфу. Владик прозвал ее «Настольная теща».